Глава 36. Спокойно отоспалась ночью. Разобравшись для себя со всем первоочередным, почувствовала облегчение. Проснулась с полной сил и с ощущением внутренней убежденности в принятом накануне решении. Грина пробыла со мной весь вчерашний день, составив компанию за ужином и рассказав о жизни отца тут. Как я уже почувствовала сама, существование его тут было ужасным, поэтому он избежал, как только смог, предпочтя жизнь едва ли не отрезанного от своих изгоя. А теперь меня намерены были укрыть в этом склепе. Алагарн накануне заглянул ко мне лично, чтобы уведомить о намеченной на завтра встрече. Вот именно так он ее и обозначил, весьма туманно высказавшись о ее цели. «Состоится обязательное мероприятие, посвященное вашему прилету и еще ряду общих поводов». Скупо поделился он со мной планами, уточняя, что мне необходимо на первое время. Потом, видимо, вопросы моего снабжения лягут на мужа. Хорошо, что меня Грина предупредила, иначе бы завтра меня хватил удар. Так хотелось спросить, зачем я им? Стоило ли направлять корпуса Нренов на мое спасение, чтобы потом благополучно похоронить в этом убежище? Что-то стало неверным в существовании моей расы. Утратилась перспектива, стремление жить ради будущего. Подумав сейчас об этом, я запоздало поинтересовалась у разбудившей меня Грины. «А к какому потоку относился мой отец?» «К Левиорам», — вздохнула Стархиня. «Всегда его тянуло на приключения. Хотелось мир увидеть. Томился он здесь». «Точно. Так и должно было быть. И во мне это есть. Не тяга к приключениям, нет. Желание перемен. И я устрою эти перемены». «Ты кушай давай. И самой сил понадобится. Да и ребеночка поддерживай». Бормотала Грина, наблюдая за тем, как я застилаю кровать. «И сегодня трудный день будет. Ты выбирай вдумчиво, осторожно. На красоту не зарься. Чаще некрасивые мужчины добрее бывают. А тебе сейчас это важнее». Я с улыбкой оглянулась на нее. Свой выбор я уже сделала и знала, что не ошиблась. «Наденешь чего?» Все никак не могла успокоиться пожилая Стархиня, явно не одобрявшая моего веселого настроя. «Надо себя беречь, поэтому что-то удобное, но и красивое, чтобы впечатление произвести». «Свое надену. Привычные брюки, водолазку и куртку», — беззаботно ответила Грини. Подсокав языком, Стархиня неодобрительно качнула головой. «Вся в отца, непримиримая». «Только вот женская доля, она завсегда мужской зависимой, а ты на покорную не похожа». Попыталась она вразумить меня. «О ребенке думай». «Не переживай обо мне». Обняв старушку и помогая присесть за стол, чтобы позавтракать со мной, шепнула ей. «Все с нами будет хорошо». Пока мы ели, уточнила. «А оружия тут нет?» Стархиня насторожилась. «Ты чего это удумала?» «Волнуюсь. Если там такая толпа ожидается, мало ли, сами же сказали, семью моего отца устранили. Вдруг кому-то и я помешаю, а тут такой шанс». Стархиня суетливо тряхнула головой. «Так там охранять будут». Мне это уверенности не придавало. Вон, Алагарн такую бурную деятельность с сыном развили. А кто знает, с кем там мой дед взглядами не сошелся, может, и с его семьей? Как поймет, что Пирос надежд не оправдал, может быть, решит и со мной что-нибудь сделать, чтобы другому роду не досталось. Все, как и много веков назад, упиралось в зависть и противоборство. «Значит, нет?» — настаивала я. Стархиня отрицательно покачала головой, с тревогой всматриваясь в меня прищуренными глазами. «Плохо. Ну да будем справляться своими силами. А что за древняя пустошь?» «Это особенное место на Ваэле. Оно специально остается без какого-либо техногенного вмешательства. Там ничего не строят, не обрабатывают землю. Когда-то давно именно туда приземлились те корабли с переселенцами, что смогли одолеть перелет к новому миру». В голосе старушки я почувствовала сильнейшие эмоции. Определенно, уважение к этому месту было искренним. Неужели и спустя столько веков стархи так сопереживают собственной истории? Оно только поэтому особое? Решила я прояснить подозрение. Нет, оно волшебное. И не думай, что я выжила из ума. Но древние проводники, достигшие планеты, что-то сделали с ним. И это что-то остается там до сих пор. На пустоши всегда одна погода, нет смены сезонов, и там необычная атмосфера. Я даже не удивилась, подспудно ожидая чего-то такого. К моменту, когда Алагарн явился, чтобы сопроводить меня на мероприятие, я была уже полностью готова. Глава Верховного Комуса при виде моего довольно затрапезного наряда определенно удивился. Но я и на мгновение не собралась облачаться в предоставленные мне облегающие и женственные наряды. Сегодня предстояло сделать многое, и я планировала чувствовать себя комфортно и быть готовой к любому повороту событий. «Витара, вы намерены в таком простоватом виде отправиться на официальное мероприятие, посвященное вашему прибытию на историческую родину?» Несколько высокопарно поинтересовался Алагарн. Сам он был одет по-парадному. «Да, без особых эмоций, спокойно всматриваясь в его глаза, подтвердила я очевидное». Старх задумчиво посверлил меня взглядом, явно намереваясь возразить, но потом передумал и больше не докучал мне риторическими вопросами. Небольшой планетарный корабль, призванный доставить нас на эту самую пустошь через специальное открываемое пространство в крыше, приземлился прямо в один из залов бункера. Так что, пройдя внутренними коридорами, мы, не поднимаясь на поверхность, сразу вошли внутрь транспортного средства. Огромное количество накопителей сияющей, а также мощнейший щит вокруг корабля я ощутила сразу же. Не знаю, меня или главу Верховного Комуса, но охраняли серьезно. Летели мы несколько часов. При этом мне не дали возможности даже издалека познакомиться с планетой. Все время перелета мы с Алагарном находились в помещении, лишенном иллюминаторов или других наблюдательных экранов. Так, сбеги я из бункера, на поверхности еще пока соображу, куда направляться. Однако сейчас это не сильно беспокоило. Гораздо важнее было не допустить возможного удара в спину, тем более не зная, от кого его можно ожидать. Алагарну я не доверяла. Пустошь я почувствовала издалека. Это действительно было место, укрытое необычным полем. Возможно, оно защищало первое поселение стархов на Ваэле. Подобная форма энергии мне не встречалась, но я чувствовала в ней что-то личностное. Если можно так сказать, энергия была индивидуальной, сохраняла отпечатки чьих-то жизненных сил, проводника и ни одного. И это опять подтверждало мои подозрения о том, что как-то не так плачевно, как у меня, у них обстояли дела с объемом поглощенной энергии. Они определенно могли вмещать в себя больше, значительно больше, без ущерба для собственного состояния. Очень жаль, что отец не научил меня этому. Или научил? В своей манере, не поясняя и не акцентируя на этом внимание. Знать бы. Мысли об отце вернули меня к почти погибшему саду, к розам, к... словам Стархини, когда она цитировала своего воспитанника. И именно сейчас, вдумавшись в их смысл, я пришла к элементарному решению. Может, не надо стремиться впитать энергию, а достаточно удержать ее рядом? Просто иметь возможность окружить себя ею, чтобы воспользоваться в любой момент? Уложить потоки вокруг тугой спиралью или витиеватым узором, как, видимо, делал отец? Корабль приближался к границе пустоши. Когда я с сопровождающим меня главой Верховного Комуса устроилась в ожидании в специальных креслах в небольшом зале, то первым делом попыталась воплотить задуманное. Не сказать, чтобы сейчас во мне был излишек живительного излучения, но я осознанно выдохнула часть его, отпуская наружу. Но отпустила не до конца. Мысленно придерживая потоки, принялась обвивать свое тело, надеясь удержать энергию в доступной близости. И удалось это удивительно легко. Она сама, словно послушный питомец, ластясь, обвивалась вокруг. Это дало неожиданный результат. Вокруг моего тела появилось поле из уплотненной энергии, состоящей из потоков различных излучений. Они переплетались, взяв за основу витки сияющей, превратившись в результате в прочнейший щит, сродни тому, что стархи создавали, сублимируя вокруг своих кораблей сияющую энергию. Алагарн сразу уловил колебания и, присмотревшись, заметил это марево вокруг меня. Глаза старха шокированно раскрылись. Он пытался осознать смысл происходящего –